Петр Степанович прошел сперва к Кириллову. Тот был по обыкновению один и в этот раз проделывал среди комнаты гимнастику, то есть, расставив ноги, вертел каким-то особенным образом над собою руками. На полу лежал мяч, на столе стоял неприбранный утренний чай, уже холодный. Петр Степанович постоял с минуту на пороге. «Вы, однако ж, о здоровье своем сильно заботитесь», — проговорил он громко и весело, входя в комнату. «Какой славный, однако же, мяч! Фу, как отскакивает! Он тоже для гимнастики?» Кириллов надел сюртук. «Да, тоже для здоровья», — пробормотал он сухо. «Садитесь». «Я на минуту. А, впрочем, сяду. Здоровье здоровьем, но я пришел напомнить об уговоре. Приближается в некотором смысле наш срок-с», — заключил он с неловким вывертом. «Какой уговор?» «Как какой уговор?» — всполохнулся Петр Степанович, даже испугался. «Это не уговор и не обязанность. Я ничем не вязал себя. С вашей стороны ошибка. Послушайте, да что же вы это делаете?» — вскочил уж совсем Петр Степанович. «Свою волю». «Какую?» «Прежнюю». «То есть, как же это понять? Значит ли, что вы в прежних мыслях?» «Значит. Только уговору нет и не было, и я ничем не вязал. Была одна моя воля, и теперь одна моя воля». Кириллов объяснялся резко и брезгливо. «Я согласен, согласен. Пусть воля, лишь бы эта воля не изменилась», — уселся опять с удовлетворенным видом Петр Степанович. «Вы сердитесь за слова. Вы что-то очень стали в последнее время сердиты. Я потому избегал посещать. Впрочем, был совершенно уверен, что не измените». «Я вас очень не люблю. Но совершенно уверены можете быть, хоть и не признаю измены и неизмены». «Однако, знаете, — всполохнулся опять Петр Степанович, — надо бы опять поговорить толком, чтобы не сбиться. Дело требует точности. А вы меня ужасно как горошите. Позволяете поговорить?» «Говорите», — отрезал Кириллов, смотря в угол. «Вы давно уже положили лишить себя жизни. То есть у вас такая была идея?» «Так, что ли, я выразился? Нет ли какой ошибки?» «У меня и теперь такая же идея». «Прекрасно. Заметьте при этом, что вас никто не принуждал к тому». «Еще бы! Как вы говорите глупо». «Пусть. Пусть. Я очень глупо выразился. Без сомнения, было бы очень глупо к тому же принуждать. Я продолжаю. Вы были членом общества еще при старой организации и открылись тогда же одному из членов общества». «Я не открывался, а просто сказал». «Пусть. И смешно бы было в этом открываться. Что за исповедь? Вы просто сказали, и прекрасно». «Нет, не прекрасно, потому что вы очень мямлите. Я вам не обязан никаким отчетом, и мыслей моих вы не можете понимать». «Я хочу лишить себя жизни потому, что такая у меня мысль, потому что я не хочу страха смерти, потому что вам нечего тут знать». «Чего вы? Чай хотите пить? Холодный? Дайте я вам другой стакан принесу».